Человеческое существование начинается тогда, когда достигает определенного предела развития деятельности, не обусловленной врожденными механизмами. Приспособление к природе утрачивает принудительный характер, и способы действий уже не определяются наследственностью, инстинктами. Иными словами, человеческое существование и свобода с самого начала неразделимы. Здесь имеется в виду не позитивная свобода чего-то, а негативная свобода от чего-то. В данном случае свобода от инстинктивной предопределенности действий. Такая свобода представляет собой весьма сомнительное преимущество. Человек рождается без врожденной способности к необходимым действиям, какая есть у животных. Он зависит от родителей дольше, чем любой из них. Его реакции на окружающую обстановку не так быстры и не так эффективны, как инстинктивные действия, выполняемые автоматически. Он подвержен всем опасностям и страхам, проистекающим из этой недостаточности его врожденных инстинктов. Однако именно эта беспомощность явилась той почвой, на которой развился и вырос человек. Биологическое несовершенство человека обусловило появление цивилизации. С самого начала своего существования человек сталкивается с выбором между различными способами действий. У животных существуют непрерывные цепи рефлекторных реакций, которые начинаются со стимула, например, голода, и ведут к более или менее строго определенному поведению, позволяющему избавиться от напряжения, вызываемого стимулом. У человека эти цепи разорваны. Стимулы присутствуют, но способы удовлетворения открытые. То есть человек должен выбирать между различными действиями. Он начинает думать. Его роль по отношению к природе меняется. Вместо того, чтобы действовать на основе инстинктивной предопределенности, человеку приходится оценить в уме различные способы действия. От пассивного приспособления он переходит к активному, то есть начинает трудиться. Он изобретает орудие труда и тем самым, овладевая природой, отделяется от нее все больше и больше. Он начинает смутно осознавать, что он, или точнее группа, к которой он принадлежит, это не то же самое, что природа вокруг. В нем пробуждается сознание трагичности своей судьбы. Быть частью природы, но не вписываться в нее. Он осознает, что в конце концов его ожидает смерть, хотя и пытается отрицать это в различных фантазиях.